говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Завтра состоится пленарное заседание парламента. Эксперты высоко оценивают визит президента НКР в США. В Арцахе состоится выставка картин Ванеса Айвазовского. В интернете размещен документальный фильм «Сумгаит. Убитое поколение» на русском языке. Итак, подробности новостного блока. Вчера спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян провел рабочее совещание с участием постоянных комитетов, руководителей фракций Национального собрания. Спикер отметил, что на предстоящем пленарном заседании планируется обсудить вопросы о назначении председателя апелляционного суда и о деятельности общественной телерадиокомпании НКР. В ходе рабочей консультации депутаты внесли предложение по организации слушаний по некоторым вопросам в ближайшем будущем. Подводя итоги встречи, Ашот Гулян объявил, что очередное пленарное заседание парламента состоится завтра. Министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян принял члена правления Германо-армянского форума экс-посла Федеративной Республики Германия в Армении Ганса Йохина Шмидта. На встрече министр коснулся нынешнего этапа урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, процесса реализации реформ в Арцахе, а также достижений в установлении и расширении внешнеполитических связей. Визит президента НКР Баку Саакяна в США был весьма успешным. Подобное мнение на встрече с журналистами вчера выразил бывший депутат Национального собрания Армении от партии «Наследие» политолог Теван Погосян. По его словам, раньше нельзя было себе представить, чтобы какое-либо известное американское издание опубликовало материал про Карабах или с каким-либо официальным представителем НКР. Однако ситуация изменилась. Раньше тоже имели место различного рода встречи, однако не было выступлений. Увеличилось и количество встреч, добавил Погосян. По его словам, у армянской стороны есть возможность изменить позицию стран-членов Минской группы ОБСЕ в отношении международной позиции по Карабаху. Кроме того, армянская сторона должна увеличить свою активность в сфере информирования международного сообщества по Карабаху и карабахскому вопросу, не позволять себе слабинки в виде реакции на азербайджанскую пропаганду, поскольку информационная война еще продолжается, ее никто не отменял. Баку следует отказаться от далеких от реальности лингвистических упражнений и вернуться в конструктивное русло в вопросе Карабаха. Об этом вчера заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной с министром иностранных дел Люксембурга пресс-конференции в Ереване. По его словам, Азербайджан пытается внести креативность в кавычках в процесс урегулирования карабахского конфликта. Баку заявлял, что необходимо вести содержательные логичные переговоры, как будто до сих пор эти переговоры не были таковыми. По словам министра, разговоры о креативности порождены не очень здоровым воображением руководства Азербайджана. Креативность довела до того, что в Азербайджане пытаются приписать себе имеющую 2800-летнюю историю столицу Армении Ереван, другие территории, постоянно озвучивая милитаристские заявления, сказал Налбандян. Баку следует прежде всего выполнить достигнутые договоренности, подчеркнул Эдвард Налбандян. Заявление российского депутата Константина Затулина о том, что Россия сделала выводы в связи с продажей оружия Баку, видимо, недостаточны. Заявлением подобным должен выступить президент России. Такого мнения политолог Левон Шеринян. На встрече с журналистами он сказал, что необходимо подумать об институциональных вопросах. Армения в настоящее время не развивает сугубо армяно-российских отношений, а скорее межгосударственные отношения между Арменией и Россией, сказал политолог. В интернете размещена русскоязычная версия документального фильма «Сумгаит. Убитое поколение», снятого к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите и презентованного вчера в Ереване. Об этом сообщила СМИ руководитель проекта «Обыкновенный геноцид», соавтор фильма Марина Григорян. По ее словам, в фильме представлены новые подробности и факты о трагедии. Во-первых, развенчивается многолетний миф о том, что в Сумгаите якобы не убивали армянских детей. Она отметила, что название фильма выбрано собрана не случайно. Есть документы и факты, архивные видеокадры, которые доказывают, что в погромах, организованных Комитетом госбезопасности Азербайджана, особая роль отводилась именно подросткам и молодежи. Авторы фильма называют свою работу фильмом-предупреждением, нацеленным на будущее региона, угрозу которому представляет именно подобная политика власти Азербайджана. Марина Григорян сообщила, что в ближайшее время фильм будет переведен на английский, французский и другие языки. 28 мая в Степанакерской картинной галерее откроется впервые выставка картин художника-мариниста Ванеса Айвазовского. Об этом заявила начальник отдела культурного наследия и народного творчества Минкультуры по делам молодежи и туризма НКР Еразик Даниилян. Она отметила, что эта инициатива осуществляется совместно с Минкультурой Армении. Выставка посвящена столетию Первой Армянской Республики и организуется в рамках мероприятий, посвященных майским праздникам. Картины будут предоставленные Национальной галереей Армении, добавила Еразик Даниилян. В преддверии Международного дня памятников и достопримечательностей 18 апреля будет организована комплексная программа мероприятий, посещения достопримечательностей НКР, тематические лекции, интеллектуальные игры. Об этом СМИ сообщил руководитель отдела туризма Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян, добавив, что программа уже разработана. В рамках проекта будет организован конкурс в школах на лучшую композицию по соответствующим предметам. Будут субботники посещение памятников, находящихся под угрозой исчезновения. Девиз этого года – наследие для поколений. Наши памятники – это культурное наследие, которое мы должны передать будущим поколениям, сказал Артак Григорян. Он также сообщил, что будет проведено заседание Межведомственного археологического комитета, посвященное Международному дню памятников, на которое будут приглашены соответствующие специалисты и представители средств массовой информации для обсуждения результатов археологических раскопок в Арцахе в 2017 году. По словам Артака Григоряна, в селе Тыяк Гадрутского района, некоторые части которого признаны историческим и культурным заповедником, будет организована интеллектуальная игра. 18 апреля будет объявлено днем открытых дверей для желающих посетить исторические и культурные памятники НКР. «Мы постараемся охватить памятники всех общин Арцаха», добавил Артак Григорян. Компания «Военторг» в ближайшее время предоставит для российской армии замену конфетам «Сникерс» и напитку «Кока-кола». Об этом сообщил СМИ директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов, сообщает ТАСС. Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток – это «Кока-кола», а самый любимый батончик – это «Сникерс». Пока на «Кока-колу» не замахнулись, но на батончике замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Директор компании также отметил, что «Военторг» развивает в войсках сеть автоматов по продаже напитков и продуктов питания. По России уже установлено свыше 1000 автоматов. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. Объявление мэрии города Степанакерта 1 апреля. На прилегающей к Степанакерской церкви Святого Якова территории состоятся мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. В программе народные и традиционные игры, различные сюрпризы. И о погоде. В четверг, 29 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7-12 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.